4. Утром Захар и Матвей поехали в Волчьи Норы. Сельский староста Герасим Крутков, выслушав Матвея, велел ехать в волостное правление. Захар вернулся на пасеку, а Матвей поехал с попутчиком в Жирово. Прошло 4 дня. Матвей не возвращался. Домашние думали, что он задержался в Волчьих Норах у тестя Евдокима Юткина, и не беспокоились. Но один случай взволновал их. На рассвете Агафья пошла доить коров. Едва она открыла дверь, как навстречу ей бросились собаки. Они были с охотниками на Юксе. Агафья оставила подойник на крыльце и побежала в дом. «Вставай, старик! Вставай скорее!» Собаки из тайги прибежали. «Видно, фишка идет!» — тормошила она Захара. Тот вскочил с постели и в попыхах долго не мог надеть штаны. Пока старик одевался, Агафья разбудила Анну. Все трое выбежали на крыльцо и стали смотреть на косогор, ожидая появления деда Фишки. Какая нужда погнала его на пасеку! Вот еще беда-то! А ведь сколько лет жили тихо, мирно! С полчаса стояли они на крыльце, но дед Фишка не появлялся. «Что за оказия?» — сказал, недоумевая, Захар. «Съездил бы батя в село, узнал, что там с Матюшей. Может быть, оттуда в тайгу ушел?» — проговорила Анна, в душе тревожась за мужа. «Верно, Захарка, скачи, узнай, а Фишка пасеку не минует», — сказала Агафья. Захар помчался в Волчьи Норы. По дороге он встретил знакомого жировского мужика Петра Цветкова. Петр ехал на пасеку по просьбе Матвея и рассказал Захару, какая беда приключилась с охотниками. Когда Матвей заявил о происшествии в тайге жировскому уряднику, тот взял 2 понятых, одним из них был Петр Цветков, и они все вместе в тот же день выехали в тайгу. Тележная дорога была только до Балагачевой. Дальше 20 верст пришлось идти пешком. Урядник осмотрел труп и, допросив охотников, решил, что убийство совершено ими. Матвея и деда Фишку отвезли в Жирово и посадили в каталажку волосного правления. Петр Цветков передал Захару сумку с пушниной и поехал обратно. Захар погнал своего коня на пасеку. Бабы, увидев его в окно, выбежали на крыльцо. Захар соскочил с коня и закричал на них. «Ну что глаза вылупили? Накладывайте в туиски меду. Матюшка с Фишкой в жировской каталажке сидят. К уряднику поскочу». Агафья всплеснула руками и хотела заголосить. Анна закрыла свое по-цыгански смуглое лицо фартуком. Захар взбежал на крыльцо, замахал руками. «Ну-ну, помокрогласьте у меня!» Не прошло и часу, как он, наскоро пообедав, мчался в волость, нещадно нахлестывая коня. Прискакав в Жирово поздно вечером, Захар отнес мед уряднику и стал упрашивать его освободить Матвея и деда Фишку хотя бы на поруки. Урядник обещал подумать. На другой день Захар сунул ему 5-рублевик. Но вечером к Захару вышла толстая урядничиха и передала от имени мужа, что сделать он ничего не может. Весь материал предварительного дознания отправлен в город. Захар плюнул, хлопнул дверью и в припрыжку побежал со двора. Недолго думая, он завернул в кабак и всю ночь напролет гулял там с каким-то случайным приятелем. Потеряв где-то шапку-ушанку, он утром приехал на пасеку с повязкой на голове, сделанной из верхней рубахи на манер тюрбана.